10 июля с космодрома на мысе Канаверал стартовал шаттл «Атлантис». Это был завершающий старт всей 30-летней программы космических челноков, историческое событие. На форумах шум, треск и рыдания. На сайте НАСА вскользь отмечено, что в подготовке старта принимало участие Министерство обороны США. О грузе ни слова. Но груз-то был, это ясно. Только какой? Ни стрингеры, ни астрономы помочь мне ничем не смогли. Высказывались различные предположения. Спутник-разведчик в числе первых. Но фактами, как я понял, никто не располагал. Думай, Зигфрид, думай, недаром ты писатель-фантаст. Вон, Жюль Верн сколько всякого напридумывал. И почти все исполнилось. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Включилась в мозгу еще одна старая космическая песня. А ведь, пожалуй, действительно будут. Но вырастят их китайцы, которых доставят туда американцы. Зато продавать марсианские яблоки будут на наших рынках таджики, причем втридорого. Я встал, умылся, подлил себе еще рому. Приоткрыл жалюзи. В Вашингтоне уже было утро, 6:30. На пересечении 16-й и С-стрит успела образоваться пробка. Из южного окна виднелся белый купол Капитолия. Ни к селу, ни к городу вспомнилась вдруг толкиеневская сага о хоббитах и кольце, как его там, всевластие. Как эти несчастные коротышки карабкались на какую-то гору, чтобы уничтожить кольцо, средоточие все силы главного злодея Саурона. И все это в двух шагах от его главной резиденции. Смелая операция. Как говорят разведчики, взяли на парадоксе. Но я не был коротышкой. Рост 179 сантиметров, вес 87 килограмм. Красив и строен, как элитный эльфийский воин. А мой противник, положа руку на сердце, не был сказочным злодеем. В этом-то вся и сложность. А еще у меня уже плохо работала голова. Но это мой единственный инструмент. Я вернулся к столу. Итак, Атлантис. 10 июля. И тут меня как шарахнет. 10 июля. А 15-го был учебный пуск молнии с АПЛ «Москва», закончившейся катастрофой. Первый в ряду аварийных пусков, с которого берет отсчет стратегический паралич. Именно после запуска «Атлантиса» все пошло наперекосяк. Значит, он и вывел на орбиту четвертый спутник. Значит, этот самый невидимка и есть разыскиваемый мною вредитель, который может незаметно подкрасться к девушке, заглянуть ей под одежду, а потом еще и грубо трахнуть. Хотя последнего ему никто не поручал. Или все-таки поручали. Солнце поднималось все выше над Вашингтоном. В номере стало душно, пришлось включить кондиционер. Рому больше не хотелось, хотелось только спать. Но я чувствовал себя кем-то сродни астроному Ловеллу, который по возмущениям орбит Урана и Нептуна вычислил существование невидимой планеты Плутон. Ай да Зигфрид, ай да сукин сын. Адреналин выплеснулся в кровь, и я с новыми силами принимаюсь перекапывать все, что касается запуска 10 июля. Что же они везли? Косвенная информация может просочиться самым неожиданным образом, как в анекдоте. Сколько в роте солдат? Военная тайна. А сколько порций каши на ужин сготовили? 220. Но и командиры молчат, и кашевары не помогают. Историческая составляющая этого старта буквально заслонила все остальное. Специалисты и дилетанты обсуждали следующий проект НАСА. Вспоминали отлетевшие свои челноки. Спорили о том, рано ли закрыли программу или наоборот поздно. В общем, просидев за компьютером до 11 утра, я никаких новых сведений не почерпнул. Зато нашел в сети великое множество фото и видеороликов этого запуска. В каком угодно виде. С мобильного телефона, бытовой «мыльницы», в кавычках, профессиональной камеры с эффектным монтажом, музыкой и комментариями и прочими делами. Белый корабль с короткими, словно подрезанными крыльями, застыл на стартовом столе, прикрепленным к двум ракетам-ускорителям и огромному рыжему баку с топливом. На отсчете 7 включаются маршевые двигатели. Пламя из желтого превращается в красное, затем в малиновое. Включаются боковые ускорители. Старт. Шаттл отрывается от стола, поднимается вверх, одновременно разворачиваясь вокруг оси и корректируя угол полета. В конце концов он уходит в небо в слегка опрокинутом положении, хвостовым оперением вниз. Камера следит за полетом, наращивая зум, И через какое-то время видно, как отстреливаются и летят вниз боковые ракеты-ускорители. Впечатляющая картина. Но прояснить, какой именно груз несет с собой шаттл, мне это не помогло. «А, собственно, зачем мне это?» – спросил я себя в какой-то момент, когда солнце уже вовсю било сквозь щели в жалюзи. Кондиционер в номере работал на полную мощность, а у меня перед глазами плыли розовые и желтые круги. Ну, вывели американцы на орбиту секретный груз. Во внутреннем отсеке шаттла находится новейший спутник-невидимка, способный не только видеть сквозь ночь, но и выводить из строя ракетную технику моей страны. Так зачем мне искать этому документальное подтверждение? Надо искать в космосе самого вредителя и решать с ним вопрос, используя многозначный эвфемизм последнего времени. Я быстро составил рапорт-шифрограмму, приложил фото значка в высоком разрешении, добавил несколько ссылок на сайты, откуда черпал информацию, а также на видеоматериалы о старте Атлантиса. Разбил все это на 4 закодированных архива, сбросил на флешку, вышел на улицу. Отойдя на приличное расстояние, взял такси и поехал в одно из заранее присмотренных интернет-кафе. Затем, через меняющий каждый день по специальному графику подставной сайт, отправил послание по e-mail, открытому на острове Большой Кайман. После чего вернулся и, наконец, лег спать. Могу поклясться, что во сне я проник на борт Атлантиса и нашел этого злополучного вредителя. Он и в самом деле оказался невидимым. Опознать его удалось только по круглым совиным глазам, которые таращились на меня в темноте, а также по железному загнутому клюву, который то и дело пытался долбануть меня в лоб, пока я, обливаясь потом, катил спутник к люку грузового отсека. И все-таки я ухитрился открыть тяжеленную крышку и пинком выбросил зловредного невидимку наружу. «Опять все надо делать самому», – пожаловался я невесть откуда взявшейся волейболистке в белом бикини. «Бедный Зигфрид», – сказала она, показывая куда-то вдаль. Я посмотрел и увидел птицу в ночи, летящую к звездам на огромных мощных крыльях. Памир, 10 октября 2011 года. Традиционная трапеза после ночного дежурства проходила в молчании. Катерина сидела, уложив на столик отмытые с лимоном, чтобы кухней не пахли руки, и смотрела, как Синицын равнодушно поглощает ее пшенную кашу с поджаркой. Самые лучшие кусочки для него приберегла. Ни жилок, ни сала. Все по ГОСТу. Даже самому Гнетову такая поджарка не снилась, не говоря уже о простых солдатиках. А он хоть бы слово сказал. «Наши барана подстрелили», – сообщила она радостную весть. «Здоровенного, с трудом волокут. Так что я тебе на обед свежайших отбивных нажарю». Но Синицын будто не услышал. «У тебя все в порядке-то, а?» – не выдержала. Он мотнул головой, промычал что-то типа «угу». «А чего смурной-то? Спать хочу». «Так сейчас отоспишься у меня. Я тебе и снотворное приготовила». Он поднял глаза. «Какое еще снотворное?» Катерина улыбнулась, глядя на его вытянувшееся лицо. 100 грамм, вот какое!» – победным тоном объявила она. «Специально с вертолетчиками договаривалась. И пиво, и водку заказала. Вон, только что домой сбегала, в морозильник положила. А колбаску с помидорчиком, наоборот, достала. Помидор-то холодный, нельзя, невкусно». «Выключу себе с твоих 100 грамм», – отмахнулся он. «Да ты и так выключенный. Тебе хлопот меньше». Она не обиделась, фигушки не дождется, не на ту напал. «А мне, может, нравится хлопотать», – промурлыкала Катерина. «Ты вон совсем черный стал, похудел, не высыпаешься, поди, потому что ночью дежуришь, а потом думаешь, о чем не положено. А у меня ни о чем думать не будешь, ляжешь и уснешь, а к обеду встанешь, как огурчик». «Ну да, у тебя все встают, как огурцы, это я знаю», – сказал Синицын. Она выпрямилась. «Ну, чисто старый дед», – посмотрела на него, усмехнулась. «А вот и не все, а только те, кого приглашаю». Капитан ничего не сказал, молча оставил тарелку. Вид у него и в самом деле неважнецкий. Сдал как-то за последнее время. На днях, говорят, к фельдшеру ходил. Тот ему порошок какой-то выдал от головной боли, что ли. А может, снотворное? Но Катерина-то баба опытная. Знала, что лучшего лекарства, чем стопка водки и горячий секс, еще не придумали. «Так что, точно придешь или как в прошлый раз?» Синицын усмехнулся. «Конечно, точно. отхлебнул чай из стакана, поставил на место. А то кого-нибудь пригласишь на свободное место, а меня жаба потом задушит. Я ведь жадный, ты знаешь. И ни разу ты не жадный, брось. Синицын встал, одернул форменную рубашку. Мне ведь и в самом деле выспаться не помешает. А такой мягкой и свежей постели, как у тебя, на нашей высоте больше не найдешь. Катерина тоже поднялась из-за стола, налитая, ладная, что грудь, что бедра, что попа, все на месте. А еще по талии фартуком туго-натуго перетянуто, чтобы подчеркнуть все достоинства. «Постель у меня свежая, это верно», — хмыкнула она и потянулась. «И не только постель. Выспаться. Что-то в последние недели с ним произошло. Какая-то дрянь переключилась, из-за чего сон превратился в настоящую проблему. 2 недели или все 3? Когда это началось?» Синицын не помнил. Сперва стремительное погружение, провал, темнота. И тут же он вскакивает, весь в поту, с колотящимся сердцем. Ощущение угрозы, взгляд пустой, бездушный, металлический, свинцовый, но тем не менее осмысленный, опасный. Так мог бы смотреть нацеленный на него автомат с компьютерными мозгами. Вот и все. На этом ночной отдых заканчивался. Синицын мог лежать, мог сидеть, мог считать верблюдов или смотреть в потолок. Заснуть после такой встряски ему удавалось редко. Да и то спустя короткое время он снова просыпался, едва сдерживая крик. Иногда ощущение взгляда преследовало его во время работы. В столовой или на спортплощадке, где они с Зуевым в свободную минуту перекидываются в мячик. Ни с того ни с сего вдруг, как будто кто-то посторонний пришел и встал за спиной сверлить темя. Темная фигура с мертвыми глазами. Но здесь другое дело, когда занят чем-то, перенести взгляд легче. Синицын догадывался, что это не просто бессонница или усталость. Проблема серьезнее. Только обращаться к врачам он не хотел, стыдно. К тому же до пенсии осталось всего ничего. А тут в запас по состоянию здоровья. Да еще с психическим диагнозом. Нет. Уж лучше сифилис какой-нибудь, чем дурка. Сегодня опять было. Прямо во время дежурства. Он даже время запомнил. 06:38. 52 минуты до окончания вахты. Он снимал данные 6-го телескопа, паковал в архив, чтобы потом отправить на узел связи. Один, никого в пультовой нет. Стальная дверь заперта, как положено по инструкции. Но что-то бесплотное, как темный газ, все равно просачивается в комнату, скапливается в дальнем углу за спиной, формирует расплывчатую фигуру с длинными колышущимися руками и остроконечной, как пуля, головой. «Что тебе надо? Зачем смотришь на меня? Откуда ты вообще взялся?» Синицын приучил себя не оглядываться. Все равно ничего не увидит. Он отправил все данные на УЭС, перевел аппаратуру в автоматический режим, затем сдал вахту Шевченко. Закончил работу. Когда выходил из пультовой, все-таки не выдержал, глянул в дальний от окна угол. Нет там никого. Тебе, капитан, лечиться надо. Вот-вот. У Катерины уснул легко, сам не заметил. Лежал на боку, рука на ее груди. Она ему в ухо щебечет про какой-то бидон с левой сметаны. Чушь всякую. Потом приподнялась на локте, посмотрела. Спишь уже, Сереж, а? Ну, спи, спи. Грудь у Катерины пышная. И вообще она баба ничего. Вон, уходила его только что, как катком асфальтным. Синицын уснул и видел, как они с Катериной сидят в пультовой. И она просит его достать вон ту звездочку с орбиты 790. Он отнекивается. Мол, звездочка-то не моя, говорит, и все такое. Катерина только пуще разохотилась. Достань и все. Халат на крахмалины снимает, руками гладит себя по голым бедрам. Брови шалашиком. Колдует опять. Синицын на нее прикрикнул. «Молчать! Смирно!» Она вскочила, голая, стоит и плачет. Жалко ее стало. Он взял вахтенный журнал, взял каталог объектов, скрепленный полковой печатью, стал проверять. Нет, на орбите 790 никакой такой звездочки не числится. Значит, ничья она, значит, ничего за нее не будет. «Ладно, — говорит он Катерине, — сейчас достану».